как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет 6 до сего в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам в списках между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе. Я получил ее не далее, как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьяновом переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта. Странная, но тогда, в 30-х годах, в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть Фауста. Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил и, в конце всего, хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большую частью о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то праздник жизни, на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бронятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи, зачем он сосет эти травы, ответствует, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав. Но что главное желание его — поскорее потерять ум. Желание, может быть, и излишнее.